я решил записать еще одну беседу или лекцию, посвященную Платону и связи платонизма с христианством. Эта лекция родилась из замысла провести наш шестой семинар, который посвящен политическому платонизму и философским мифам, и обсудить отношения платонизма и христианства. Вначале я подумал, что мы на семинаре эти темы разберем, но постепенно, вот готовясь к семинару, вдруг понял, что на самом деле для того, чтобы сосредоточиться на новых аспектах осмысления этой темы, желательно сделать некоторую еще одну дополнительную девятую лекцию, которая бы просто обобщила тематику первых восьми лекций в отношении платонизма и христианства. Получился курс, который можно назвать «Политический платонизм и философские мифы Платона». Он законченный, мы его обсуждали в разных прикладных аспектах на первых пяти семинарах. Какие-то вещи прояснились, какие-то вещи стали, наоборот, более обостренно проблематичными. И решив посвятить следующий семинар проблематике соотношения платонизма и христианства, и, соответственно, политического платонизма и христианской политической мысли и христианства вообще, как в качестве предварительного введения в этот семинар, я решил сделать обзор тех лекций, которые уже были, обзор этих лекций в соотношении с христианскими сюжетами, аналогичными тем, которые разбирались в этом курсе. Мы на семинаре приняли решение, по крайней мере, в начале говорить о том, что общего у посмертной географии души, у философских мифов Платона и христианства, оставив на потом или в качестве отдельной темы то, что у них между ними есть различного. Конечно, есть и сходство, и различия, безусловно. Вот сегодня мы будем говорить, на первом семинаре ближайшем мы будем говорить о сходстве, и, соответственно, предваряя этот семинар, я и решил сделать некий обзор этих восьми лекций, платонических лекций, в соотношении с христианством. Поэтому я как раз сейчас этим и попытаюсь заняться более-менее систематически, чтобы избежать, может быть, слишком затягивания самого семинара, на котором мы сможем сосредоточиться уже на более таких основательных вопросах. Напомню, что, да, во-первых, надо начать с того, что между платонизмом и христианством очень много общего в целом, то есть даже без относительно тех аспектов, которые мы разбирали в этом лекционном курсе. Христианство и платонизм очень глубоко и тесно связаны, даже начиная с того, что вся топика вертикальная платонизма и христианства, обращение к небу, культ небесного отца и культ сына, все это аналоги этого, прямые аналоги этого мы находим в ином, конечно, религиозном и культурном контексте, но мы находим в платонизме и в дохристианской Греции. Когда мы говорили о посмертной географии из конца, из последней части платоновского диалога «Федон», где он описывает три мира, где он говорит, что мы живем во впадине, и что с точки зрения посмертной географии души существует мир над нашей землей, мир под нашей землей, где есть верхний горизонт небесной земли, и подземный мир. Вообще, эта сама картина точно соответствует христианскому представлению о рае и об аде. Вот, пожалуйста, вот это та небесная земля, куда, согласно Сократу, восходят души философов, это точно соответствует христианскому раю, то есть это небесный рай, это небесная земля. И интересно, что в Библии небесный свод назван твердью, то есть некой твердой основой. Есть земная твердь, есть небесная твердь. То есть вот одна земля, наша земля, которая изображена вот на нашей схеме коричневым цветом, и есть небесная земля, которая на нашей схеме изображена синим цветом. И описание вот этой посмертной небесной земли, куда восходят души посвященных, души просвещенных, просветленных философов, которые стремились к справедливости, уму и истине, это соответствует христианской топологии рая. И точно так же души несправедливых людей, тиранов или где-то убийц и насильников, не почитающих родителей, то есть грешников в христианском контексте, эти души идут под землю и живут дальше, проводят вечность в аду. Соответственно, это представление о посмертной географии души, которую мы видим в Федоне Платона, имеет прямые и полные аналоги в христианском представлении о рае и аде. И отсюда трехуровневая структура мира оказывается гомологичной, однородной, типологически почти тождественной платонизму. И Сократ говорит, что на самом деле мы живем во впадине. Ну и точно так же можно сказать, что христианство говорит, что наш мир, в котором мы находимся, телесный мир, это лишь один из миров. Есть мир вечного рая, есть мир вечного ада. То есть есть три мира одновременно. И мы, даже при жизни, еще утверждает христианская традиция, находимся в определенном взаимодействии с этими параллельными нашему миру и с миром ангелов, которые в определенных условиях могут появляться и снисходить на нашу землю, и с миром дьявола, демонов, бесов, которые поднимаются из подземной реальности и вторгаются в наш мир. И, соответственно, святые могут быть взяты на небо, как апостол Павел, кому-то могут быть даны в определенных случаях исключительных видения ада, посмертных мучений. То есть, на самом деле, между географией, посмертной географией души Федона, описанной в этом диалоге, и христианским представлением о космосе существует прямое соответствие. Соответственно, да, можно сказать, что эти ангельские сферы, небесные миры, они подробно описываются именно как некоторая иерархию Диониса Ареопагита, как 9 ангельских чинов. То есть мы знаем многие подробности об этой небесной земле, о небесной тверди, о жизни, которая там течет. Ну, в частности, например, даже элементы ангельского языка, известных христианам, в частности, «Аллилуйя», потому что «Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже», так поют ангелы. И это ангельская песня, которая считается элементом специфического ангельского языка, который вот знание которым было дано христианским избранным святым, которые достоились слышать этот голос, это пение ангелов. Соответственно, также мы видим, что в Федоне речь идет о посмертном воздаянии, посмертной справедливости и, собственно говоря, вот этот посмертный суд или страшный суд, о котором мы будем подробнее говорить, является, в общем, как раз такой характернейшей чертой христианского учения. Иными словами, если не рассматривать детали и подробности при описании этих трех миров, небесного, земного и подземного, они детали могут различаться, да и само описание в христианстве рая, ада или нашего земного существования тоже не всегда однородный. И есть, как мир, он такой огромный, его можно описывать с одной точки зрения, с другой точки зрения. Здесь нет какого-то унитарного закона, каким является рай. Рай бескраен, как и ад бескраен, как и земля бескраена. Эти миры представляет собой огромные территории с множеством ситуаций, с множеством сущностей, которых населяют. Но вот сама идея, что необходимо рассматривать наш мир как одно из измерений более полной реальности, вот это фундаментальное послание диалога «Федон» у Платона и догмат, просто космологический догмат христианской традиции. О чем, может быть, стоило бы немножко остановиться? На том, что христианство без рая и ада, без этой полноты представления о космосе не существует. То есть, если мы скажем, что рая и ада нет, значит и христианства нет, значит и Бога нет, значит и Христа нет, и спасения нет. Поэтому на самом деле христианское мировоззрение вполне соотносимо с мировоззрением Платона и совершенно несоотносимо с материалистическим представлением науки нового времени, которое отрицает и существование высших миров, и существование низших миров, и утверждает, что существует только земной мир, а его законы, в том числе законы всемирного тяготения, простираются до бесконечности вверх там, и вниз, в сторону атомов, в сторону в сторону астрофизики. Вот это представление о том, что есть только Земля, оно несовместимо с христианством. Именно поэтому с христианством несовместима наука нового времени вообще, поскольку речь идет не столько даже об отрицании Бога как первоначала. Вот как раз Бог в некоторых формах деизма и некоторых, он может быть сопоставим с научным мировоззрением нового времени как некая первопричина или Биг Бэнг в современной космологии. Но вот представление о существовании ангелов и демонов, существовании небесного и подземного мира, вот это подвергается осмеянию современной науки радикально. В этом отношении христианство, конечно, оказывается гораздо ближе к платонизму, почти вот с ним в этом отношении совпадает. И платонизм, и христианство за счет этой посмертной географии, изложенной Сократом, и за счет прямых и однозначных, недвусмысленных утверждений христианской традиции не могут иметь ничего общего, не могут ни в коей мере, ни при каких обстоятельствах сочетаться с современной наукой. Либо христианство, либо современная наука. И точно так же. Либо платонизм, либо современное научное мировоззрение. Представление о трех мирах является фундаментальным онтологическим утверждением, базовым представлением, аксиоматикой, космологической аксиоматикой и платонизма, и христианства. Вот достаточно уже этого замечания, чтобы понять, насколько противоположными являются между собой научное мировоззрение с одной стороны и христианство, и платонизм с другой, потому что мы видели, какое значение, например, вот эта посмертная судьба души играет для Платона. Там-то все самое главное начинается с точки зрения Платона. И точно так же христианство, которое говорит о бессмертии души и о вечности, и райских наслаждений, и мук, которые грешники испытывают в аду, конечно, делает это представление о рае и аде гораздо более даже в каком смысле важным, чем земное существование. Другое дело, что земное существование обретает свой смысл как момент решения, как момент определения, куда душа после смерти пойдет. И это временное пребывание в промежуточном мире между раем и адом само по себе, оно временное и короткое по сравнению с пребыванием непосредственно в раю или в аду, но именно от этого временного пребывания зависит вечное с точки зрения христианства. Есть здесь некоторые разницы между толкованием вечности в платонизме и в христианстве, это как раз относится к различиям, но самое главное, что если мы, например, соотнесем и посмертную географию диалога Федон, и христианское учение, то мы увидим, что они в равной мере противостоят представлениям современной науки о существовании единственного земного мира и единственных законов. С точки зрения, например, Платона душа после смерти, если она поднимается вверх, она летает, она отращивает крылья, как он говорит в Федре, в другом диалоге. Соответственно, вот это полет души или ангеломорфность человеческой души, она утверждается также и в христианстве. И некоторые праведники, например, Иоанн Предотеча, изображается поэтому с ангельскими крыльями. Соответственно, теперь, да, это вот что касается нашей первой лекции. Во второй лекции мы говорили о разделенной линии. Эта лекция была посвящена разделенной линии, то есть теме из диалога государства, где речь о теме, предваряющей, собственно, миф о пещере. Об этой разделенной линии Грамме Диха Тетмеменен мы говорили на отдельной лекции, во второй лекции из цикла «Политический платонизм. Философские мифы Платона». Здесь разделенная линия с самого начала, если вы помните тот фрагмент, тот сюжет, который мы разбирали, мы это место более-менее подробно рассматривали. Речь сразу идет о делении всего сущего на два рода, на два геноса. Один из них называется Араменон генос, второй Ноуменон генос. То есть, или область оратон, область видимого, и область мыслимого. Вот это, собственно, линия разделенная в первый раз на первом уровне. Вот разделение этой разделенной линии как раз проходит по принципиальному критерию, то есть имеем ли мы дело с оратон или мы имеем дело с ноетон, с мыслимым или видимым. Теперь, если мы берем христианский символ веры, мы прям буквально встречаем сразу такую формулу: верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творцу неба и земли, и дальше видимым же всем и невидимым. Видимое – это снова греческое «аратон», невидимое – это вот не «аратон». Соответственно, Бог творит видимый мир и невидимый мир. И под невидимым миром можно вполне подразумевать умные творения, то есть ангелов. Это не совсем, и может быть даже совсем не идеи Платона, но это некоторые умные сущности, которые представляют собой важнейший элемент онтологии и космологии, помимо видимого мира, с его законами, с его правилами, с его структурами, существует, утверждает христианство, невидимый мир. К невидимому миру относится много чего. Во-первых, сам трансцендентный запредельный Бог, который не тварен, Бог-творец, он невидим, об этом же говорится, Бога никто и никогда же не видел. Но кроме нетварного невидимого Бога, который Бог не творит, существует тварный невидимый мир, о котором и говорится в этом месте символа веры. Творцу неба и земли, видимым же всем и невидимым. То есть Бог, христианский Бог, творит невидимых. Эти невидимые являются одновременно, поясняют многие места из христианской традиции, являются умами. Умами, ангельскими умами. И человек, в той мере, в которой он умен, в которой он наделен умной душой, мыслящей душой, он тоже вот в этой своей части, в этой умной своей природе, он тоже невидим. То есть человек видим в телесности, но не видим в своей душевности. И в этой своей невидимой части, в этом своем невидимом умном измерении, он близок по природе, и по структуре, близок к ангелам. Соответственно, эти невидимые, вот видимые, можно себе представить, видимое то, что мы видим, это мир, это небо, земля, это вещи разные, но еще есть невидимые. Эти невидимые – суть духи или души. И, собственно, те три мира, о которых мы говорили в посмертной географии Федона, и которые в христианстве названы раем, адом и земной жизнью, тоже имеют некий баланс между видимым и невидимым. Среди них, в полном смысле, среди этих трех миров, в полном смысле слова, видимым является земной мир. А вот ад и рай, они до смерти временно находятся в невидимом состоянии для как раз земных глаз. Но поэтому, когда человек умирает, он видит невидимое. Он видит ангелов, видит бесов, видит рай, видит ад. Потому что ему там предстоит пребывать очень долго, всегда, либо там, и, соответственно, его, он начинает видеть то, где он будет, где отныне он будет. Поэтому невидимое, оно невидимое относительно, оно невидимое для земного мира, для земных глаз, для небесных глаз или для посмертных глаз души, для глаз души. Это невидимое становится видимым. Но и еще более того, в земном мире, и здесь, и сейчас, в земном мире разумная душа тоже является невидимой и обладает этим невидимым, возможностью видеть невидимое уже сейчас. Просто эта возможность при сильном такой атаке телесности, при сильной атаке видимости, это возможность видения такого другого, видения невидимого. Она замутняется, она пропадает, она парализуется. Но для этого и существуют многие христианские практики, и особенно практика исихазма, для того, чтобы увидеть невидимое, увидеть свет, живущий в сердце, увидеть ангельские миры, увидеть рай, увидеть ад и ужаснуться аду, отсюда ум, держать в аду, призывает Силуан Афонский. Держать ум в аду – это значит визуализировать невидимое, сейчас невидимое, но такое чудовищное наказание для грешников, чтобы испугаться и обратиться к Богу и надеяться с его помощью преодолеть грехи и двинуться к тому, той части невидимого мира, где находится рай, где живут святые, и таким образом быть спасенным через жертву Христа. Но вот эта способность увидеть, во-первых, нахождение невидимого в качестве души, духа, мысли в видимом, и одновременно способность этой души, самой будучи невидимой, в каких-то крайних случаях увидеть невидимый мир, а после смерти, после конца вот этой телесности, уже это видение будет даровано и доступно всем, а не только избранным. Вот это важнейший элемент христианского учения. И разделенная линия Платона здесь показывает в значительной мере эту структуру невидимого, не просто описывая в данном случае как миф, но описывая эту структуру как гносеологическую модель. Соответственно, кстати, то же самое, как аратон, видимое, есть еще такое явленное или тоже видимое слово эйкасия, эйкасия, которое соответствует этим двум частям разделенной линии, соответствующей. Вот это и есть эйкасия, явленность, показанность. Это как раз то, что находится под знаком видимого, внутри видимого. Но вот это разделение между образами и самими вещами внутри видимого, на которые христианская мысль может обратить внимание, может не обратить внимание, что в мире все вещи делятся на два рода в видимом мире, на, скажем так, образцы и копии, которые и те, и другие, и копии, и образцы, копии телесных предметов и сами телесные предметы, в свою очередь, являются копиями невидимого. То есть они являются некоторыми проекциями невидимого мира. Отсюда истинное познание в христианском ключе может быть только обращаясь к невидимой части, не к невидимой части, то есть к мысли, к человеческой душе. И дальше предложение Платона в его пассаже о разделенной линии искать истину не в соответствиях между рассудком и вещами видимого мира, между, не между Дионой и Кассией, как мы здесь видим в этой схеме, а наоборот, двигаясь от гипотезы, душа должна восходить к небу, должна восходить в, к, от hypothesis к anupothesis. Анюпотезис, то есть не, гипотезис – это подкладывание, а анюпотезис – это надкладывание, то есть положение не внизу, внизу находится гипотеза или некое утверждение рассудка, а вот надо этот положенный вниз, вот эту положенную вниз, вниз предположение надо положить над. Таким образом, надо соотнести нашу мысль не с вещью, предлагает Платон в этой схеме разделенной линии, а с ее истоком наверху, на самом пике невидимого. То есть взять одно невидимое, рассудочное, и поднять его из такой малой невидимости рассудка в большую невидимость сферы прямого света. Но так же устроена и христианская гносеология. Мы познаем вещи в христианстве не через их соотношение к рассудочным гипотезам. В христианстве и позитивизм, и корреляционная теория истины, что истина определяется соответствием между нашим представлением о вещи и самой вещью, находящейся вне, то есть вот в этой сфере, в сфере Икасии, в сфере Аратон. Это абсолютно не христианская идея. Христианская гносеология требует, чтобы мы поняли вещь, возведя ее, вознеся ее в эти глубины невидимого мира. По сути дела, только Бог знает истину вещей. Бог есть истина, Бог невидимый, более невидимый, чем все невидимое. Бог является носителем и гарантом подлинной истины. Соответственно, надо искать связи не между гипотезой относительно вещи и самой вещью, но между гипотезой относительно вещи и божественным замыслом. Это и есть София, это и есть премудрость, это и есть христианский путь, христианской мысли, христианской философии. Мы вот смотрим на мир, мы там видим дерево, видим солнце, видим небо. Чтобы получить истинное представление о том, что такое дерево, солнце и небо, мы не должны соотносить наше представление с ними, с этими творениями Божьими. Мы должны восходить к Творцу от этих творений по катафатической лестнице и постигать некое высказывание, которое благая божественная мудрость хотела нам сказать этими деревьями. Сами по себе эти деревья, это небо, этот лес, это солнце, они ничего сами по себе не говорят. Они говорят как твари, как творения, как некие элементы божественного языка или божественной грамматики. Поэтому задача, и здесь вот важна вот эта часть разделенной линии, задача христианского сознания – взойти от некого, от мысли к истоку мысли, к божественному истоку, и лишь потом, вот здесь, на высшей инстанции, после этого только обратиться к дереву, к предмету в сфере видимого, для того, чтобы его понять. Вот если мы поймем, для чего или что говорит нам Бог, то или иной вещью, тогда мы поймем вещь. Сама по себе вещь ничего нам не говорит. Сама по себе вещь нема и пуста. Она приобретает свой смысл в качестве божественного символа, в качестве элемента божественной грамматики, синтаксиса. Миром, явленным миром, вот этим видимым миром, нам невидимый Бог повествует о невидимом. И так устроена христианская гносеология. Поэтому разделенная линия в отношении христианского мышления, христианской философии, христианского богословия имеет колоссальное значение, напоминая нам, вот как, собственно, должна двигаться христианская мысль и как христианин должен понимать действительность. Это очень важная вещь, и вроде бы она, с одной стороны, до какого-то момента в христианской культуре считал само собой разумеющееся, но постепенно эта ясность такой диалектики, если угодно, божественной диалектики сознания, которая требует вознесения гипотезы к нетварному, к выше, к невидимому свету или даже к к нетварному свету, как высший предел христианской мудрости как раз, исихазм, как высший предел созерцания нетварного света, тогда все в мире станет прозрачным, понятным, и сама его судьба, само существование, все его знаки, все его вещи приобретут истинный высший смысл в структуре божественной премудрости в этом внутреннем свете. Соответственно, вот эта диалектика возведения, утверждения к поиску божественного замысла и есть движение христианского, христианской философии, христианской мысли, христианского познания. Поэтому разделенная линия Платона в этом смысле может быть важнейшим и должна быть важнейшим элементом христианской метафизики. Переходим к следующей главе. Переходим к следующей лекции, где мы рассуждали о главном философском мифе и главной метафоре Платона, пожалуй, это образ пещеры из государства. Здесь снова мы видим практически полное созвучие, полное единомыслие между платонизмом и христианством, потому что христианство говорит, мир, в котором мы живем, мир телесный, мир земной, это не полный мир, он ложный мир. Здесь он действительно есть, но он есть как незнание, невежество. Нам даны уши, но мы не слышим, нам даны глаза, но мы не видим. Плоть, особенно падшая плоть, плоть, пронизанная движением падших духов, не просто плоть, а именно такая плоть, в которую врываются из нижнего мира такие темные умы и искажают пропорции, и искажают наше представление о вещах. Вот эта плоть – это закон мира сего. И вот этим законом, этим миром сим правит дьявол, который искушает людей, который соблазняет людей, который дает им неправильные представления о том, что есть, застилая божественные планы, божественный свет, заставляя принимать видимость за сами вещи, пытаясь оборвать золотую нить между вещью и ее божественным смыслом, делая вещи просто тяжелыми, самостоятельными и не только падающими, но и увлекающими своим падением наши души в бездны ада. Поэтому христианство говорит, что не любите мира, не того, что в мире. Будьте осторожны. Над миром правит дьявол, князь мира сего. Он искажает реальную картину того, что есть, и того, как есть то, что есть. Он соблазняет нас видимыми картинами, он не позволяет нам познать истину и двигаться к свету. И в мифе о пещере философ поднимается из нижней ее части для того, чтобы увидеть подлинное солнце, свет, небо и истину. Также должен по таким же пути возвышения двигаться и христианский ум, и христианин. Он должен двигаться от земли на небо. И вот, собственно, монашеская практика позволяет или призывает сосредоточиться полностью на этом. Но, то есть монахи, это, скажем, они в полном смысле подобны тем философам, которые выходят из пещеры материальных грез и двигаются к выходу на чистый небесный свет, чтобы созерцать этот свет. А свет как раз для Платона и есть то, с чем человек сталкивается, покидая пещеру, покидая нижний мир. Но одновременно, как есть вот этот образ созерцателя, христианского созерцателя, монаха, созерцателя, исихаста, который ищет этого света в пещере собственного сердца, выходя за ее границы, внутрь, вглубь человеческой души, освященной и спасенной Христом, так одновременно это можно назвать монашеским анабасисом, то есть восхождением. Одновременно есть жреческий или священнический иерейский катабасис, то есть когда человек просвещен светом Христа, он спускается за своими овцами, как пастырь добрый, и отсюда вот священнический подвиг, священник не столько сам спасает себя, сколько даже при, в общем, во многом, в значительной степени жертвует собой, спускаясь вниз. И сам спуск, вот этот катабасис знающего свет к тем, кто находится во тьме, и вопреки их ненависти и нежеланию прозревать и спасаться, он все равно постарается обратить эти души, уловленные тьмой и телесностью, к свету. Это подвиг христианского священства. То есть пастыри, которые хотят освободить от ложных представлений узников плоти и открыть им путь к спасению. Сам Христос спускается в мир. И как Платон описывает в пещере, Сократ с иронией говорит, что обычно таких людей, которые приходят спасать узников, их сами узники и приносят жертву. И вот эта платоновская ирония, относительно горькая ирония относительно судьбы философа, ведь сам Сократ был принесен в жертву, кстати. Сам Сократ, вместо того, чтобы спокойно наслаждаться мыслями, занимался тем, что обучал и открывал глаза жителям Афин, греческого полиса, и был принесен в жертву. Он был за свою истину, за свою правду, за свою заботу о людях. Он был приговорен к смерти. Это, конечно, он был просто человек, но человек, который в значительной мере был, можно сказать, христианином до Христа. А сам Христос приходит в мир для того, чтобы спасти людей, чтобы чтобы имеющие глаза могли увидеть, имеющие уши могли услышать. Он приносит им свет и истину от Небесного Отца, чтобы, выводя их из пещеры. И также Христос после своей крестной смерти, он спускается в ад и выводит из ада праотцев. То есть Христос разбивает законы пещеры, он освобождает из пещеры души людей, он выводит их на свет. Соответственно, здесь вот между пещерой и христианским представлением существует тоже снова прямое соответствие. И как раз Христос говорит: «Царство мое не от мира сего, царство мое не из мира теней, не царство мое не в пещере, мой мир, царство небесное находится там, по ту сторону, вы должны подняться из сферы заблуждения, из сферы ложной видимости к истинному свету и к небесному миру, к Отцу». Вот этот возврат людей, исход людей из пещеры в значительной степени является главной ориентацией, можно сказать, христианской традиции. Потому что христианин – это тот, кто освобождается от оков или стремится освободиться от оков той телесности, того законов князя мира сего, от гравитации, от тяжести, для того, чтобы душа его могла взойти к выходу из пещеры. Соответственно, здесь тоже образ пещеры как образ мира, как образ телесности вполне подходит к христианскому представлению о космосе. Это третья наша лекция, она была посвящена этой теме. Дальше четвертая лекция, в которой мы рассматривали историю Эра из последней части тоже диалога государства, где речь шла об Эре, о неком воине, которого посчитали мертвым, который умер, посетил посмертные регионы и потом воскрес и рассказал, что с ним происходило. Так вот, в этом эпизоде, в этом философском мифе об Эре, Платон говорит о суде. Он говорит о том, что душа сталкивается с судьями в промежуточном мире, Миносом, Радамантом и Эаком, ну это в греческой мифологии. И вот эти судьи, они определяют посмертную судьбу. Одни души идут наверх, в небесный мир, в небесный рай, в Царство Небесное, другие души идут в ад, под землю, где они испытывают страдания и пытки. Снова, если отвлечься от фигур трех судей из греческой дохристианской мифологии, мы видим элемент страшного суда. Мы видим элемент суда, в котором овны идут направо, козлище налево, избранные и спасенные наследуют Царство Небесное, проклятые снисходят в ад. Соответственно, тематика для христианской религии суда имеет огромное значение. Кстати, сам Сократ, соответственно, Платон, они связывают Платон связывает тематику справедливости и суда. Он говорит, конечно, в жизни, в мире промежуточном, в мире земном справедливость есть только и может быть только отчасти. Она скрыта, она есть вместе с несправедливостью. И вот этот альянс справедливости и несправедливости составляет специфику жизненного выбора. Мы все время принимаем решения, человек все время находится на стыке битвы между справедливостью и несправедливостью, между грехом и добродетелью. И эта нескончаемая битва вплоть до последнего дыхания, она еще и ведется в очень специальных условиях, когда мы до конца не знаем, что такое справедливость. Мы не знаем, какой выбор правильный. Но этот правильный выбор, это представление о том, что мы должны были сделать в жизни, что должны делать, он открывается только после смерти, в момент страшного суда. Вот тогда взвешиваются человеческие поступки, и сама человеческая душа понимает, что она должна была совершить в своей жизни. Она понимает, кто она. Она видит уже воочию, да, она же ничего не может изменить. Теперь ей приходится только... Вот она не знала, но могла свободно изменить свою судьбу. А теперь она знает, но не может изменить свою судьбу. Отсюда вытекает очень важный принцип. Принцип справедливости, главный для Платона, что справедливости надо искать еще до смерти. После смерти мы с неизбежностью с ней столкнемся, но уже ничего сделать будет нельзя. И эта справедливость вернется к нам как некоторая однозначная квалификация наших решений, наших поступков, которые мы совершили, будучи не до конца еще или вообще не будучи не осведомлены относительно того, что мы должны делать, неким образом интуитивно выбирая, как-то адаптируясь, то тогда уже нам будет все понятно, что в каждой ситуации мы будем знать, что мы совершили и почему мы совершили то или иное действие. Но изменить мы ничего не сможем. Отсюда главная идея, одна из главных идей Платона, может, вообще главная, вести справедливый образ жизни и следовать закону справедливости до смерти. После смерти все справедливо. А вот в нашей жизни, где есть и справедливое, и несправедливое, мы можем изменить этот баланс. После этого, попадая на суд посмертный, мы уже ничего изменить не можем. Все, это уже последнее решение. Мы можем изменить все, пока мы живы. И пока мы еще до конца, одновременно, смотрите, не знаем, что такое справедливость, значит, мы должны познать. А познать, Платон говорит, можно только изучая философию, потому что познать, что такое справедливость, это не так просто. Это значит еще до смерти, еще при жизни столкнуться с этими судьями, столкнуться со страшным судом, осудить самих себя еще до того, пока мы будем осуждены этими нелицеприятными судьями. То есть попытаться предвосхитить страшный суд над самими собой и осудить самих себя за грехи, которые мы совершаем, и стараться их не допустить. Ну, очень христианская идея. Очень христианская идея, потому что вот это стремление бороться с грехом и двигаться в сторону добродетели, осуждая себя за грех, стараясь избежать его, но это же есть завет, даваемый христианством, христианам, это и есть христианский образ жизни. То есть жить перед лицом страшного суда, именно нелицеприятного, страшного, объективного суда, это и есть в ужасе и в надежде на благое решение, это и есть нормальный христианский образ жизни. вот не бояться никого, кроме страшного суда, потому что не отступать ни перед чем, кроме перед несправедливостью. Вот несправедливости ее надо избегать любой ценой. Лучше пойти на все, но быть справедливым, чем что-то приобрести за счет несправедливости. Вот несправедливости надо бежать. Причем интересно, что христианство еще дальше проводит эту линию. С точки зрения христианства, когда мир несправедлив к нам, а сколько это мир такой относительно неправильный или в значительной степени вообще неправильный, и подлежит он законам не божественным, а адским, а и правит им дьявол, князь мира сего, то когда этот мир несправедлив к нам, то это хорошо. То есть с этим мы не должны возмущаться. Надо возмущаться и бежать несправедливость нашу внутреннюю. Мы должны быть справедливы. Мы должны держаться добродетели, что бы это ни стоило. А когда нас гонят, когда мы плачем, когда на нас возводят поклепы, когда нас унижают, обижают, преследуют, морят голодом, то это надо воспринимать скорее как некий шанс, как некую помощь. Нас просто вышибают из этого псевдомира, заставляют искать истинный мир. Этот мир, его, мы должны стараться сделать его справедливым, мы должны действовать справедливо. Но когда он по отношению к нам действует несправедливо, мы не должны особенно возмущаться. То есть христианство доводит идею справедливости, идею суда до самых предельных результатов. Да, кстати, и интересно, что сам Сократ, который принимает, довольно безропотно принимает свой несправедливый приговор самому себе, обрекающий его на гибель, при том, что он ничего плохого не сделал, никакие афинские законы он не нарушил, и юношество он только просвещал и обучал уму, а его осудили как раз за прямо противоположное, он на предложение бежать из тюрьмы своих учеников говорит: «Нет, это несправедливо. Даже если я страдаю несправедливо, я-то все делал правильно, и поэтому я должен до конца идти на пути своей справедливости. Если я сейчас убегу, я покажу слабость, я покажу неуважение к законам. И даже если эти законы неправильно были применены в моем случае, я не должен давать повода для того, чтобы люди усомнились в их справедливости. Я не должен раскачивать человеческую нравственность. Я не должен восставать. Я должен восставать на самого себя, на свои собственные грехи». Вот это удивительно христианское решение Сократа — принять смерть несправедливую, незаслуженную. В этом мы уже просто слышим какие-то первые звуки Нагорной проповеди. «Блаженны, если егда поносят вас, и рекут, и женут вы, и рекут на вы всяк зол глагол, мне ради». То есть, когда вас преследуют, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны нищие духом. Вот люди, которые подвергаются гонению мира, они становятся объектами несправедливости, они на самом деле в каком-то смысле, это помогает им спастись. Если они ответят на несправедливость несправедливостью, они тогда... Значит, эта несправедливость в отношении их была справедливой. Смотрите, это испытание. Если нас мир преследует, а мы начинаем его ненавидеть и биться с ним, отвечать, мстить ему, если мы теряем в этих страданиях любовь и чувство справедливости, значит, это нас правильно наказывали. А если мы все-таки ищем истинной справедливости, если мы стараемся быть справедливыми даже в том случае, если с нами несправедливы, тогда мы преодолеваем эту несправедливость и сами вот выковываем ту добродетель, ту справедливость, которая, конечно, никогда не сравнится с тем великим даром, который приносит Христос в мир. Отсюда такое важное значение имеет для христианина суд. И судить надо только самих себя, никогда не других. Вот этот принцип неосуждения очень важен. Суд – это настолько внутренняя вещь, это настолько глубинная вещь, это настолько посмертная, если угодно, вещь, что судить мы должны только сами себя. И вот если мы будем судить сами себя, если мы будем постоянно стараться воспроизвести вот ужас этого нелицеприятного, объективного, взвешенного суда, оценивающих нашу жизнь еще до того, когда мы умерли, есть большая возможность, что мы исправим наше поведение. И этот сам суд-то может быть и не таким, то есть не таким жестким и таким страшным его приговор. Поэтому суд, посмертный суд, является важнейшим элементом христианского учения, и одновременно он является источником главного платонического тезиса о справедливости. Как мы говорили, сам судья – это дикастес по-гречески, вот, и отсюда же дикаюс – справедливый. То есть справедливость и суд – две вещи, которые этимологически, концептуально связаны, а в философии Платона они вообще неразрывно связаны. В христианстве этот страшный суд имеет такую же, ту же самую нагрузку. Теперь, что касается Мойр и представления о судьбах, которые описываются в том же самом мифе об Эре. Здесь такой в христианстве гипостазирования судьбы человека нет, но есть представление о суде Божьем. Это очень интересное представление. Оно связано со страшным судом, но одновременно оно связано с тем, что называется провидением или промыслом, провидением по латыни, промыслом церковнославянском. Вот этот промысел Бога – это его попечение о человеке. И этот промысел, он открывается, вот, можно сказать, аналог судьбы, только возведенный к единому Богу. Вот этот промысел открывается не всегда как что-то хорошее или такое для человека там благостное. Промысел открывается потому, что Бог знает о человеке все. И то, что было, и то, что будет, и знает зачем, и знает, почему те или иные вещи заставляют его страдать, или почему он грешит. Бог знает, почему он переживает, почему он лишается. Бог знает, за что ему дается то, и для чего ему дается то, чем он обладает, и счастье, и успех. И это знание, вот, о человеке целиком, которые представлены в этих трех мойрах у Платона, они представлены в Божьем промысле целиком и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. И вот это цельное знание о человеческой судьбе, цельное понимание смысла человеческой жизни, оно дается человеку таким образом, что он может узнавать все это только последовательно, а не сразу. При этом человек может в каком-то смысле отклониться от этого промысла. То есть человек может как быть на высоте, как тянуться к этому промыслу. Скажем, это и есть некое небесное измерение времени в человеческой судьбе, этот промысел. Человек может стремиться и на пике своего существования, на пике своего бытия соприкасаться и пересекаться с этим промыслом божественным, о себе же самом. И тогда жизнь человека, судьба человека становится практически почти сливающейся или совпадающей с этим промыслом. Но в другом смысле человек может в других обстоятельствах может падать в рог, он может еще ниже своей жизни опускаться и тогда становиться жертвой притяжения такого подземного времени, своего роковых аспектов, таких фатальных аспектов, аспектов своей собственной жизни. Поэтому человеческая жизнь проходит между промыслом Божиим о человеке и роковым падением. То есть человек идет по кромке между промыслом и роком, между тем, чем он должен быть и что он должен делать, и тем, что подталкивает его делать прямо противоположное, или не делать того, что он должен, не выполнять свою миссию. И в этом драма человеческой жизни, в этом драма его отношения с прошлым, будущим и настоящим, с семантикой собственного существования. Эта семантика тройственна, как и все в этом христианском или платоническом мире. И есть промысел, который ведет человека к спасению, и в нем есть забота Бога о человеке, любовь Бога к человеку, и одновременно есть могущество подземных миров, могущество дьявола, падших духов, которые стараются оторвать человека от этого промысла, привлечь его к другому, в мир телесных предметов, обладаний, страстей, грехов, так, чтобы он оказался ниже этого промысла, и чтобы промысл его не коснулся. Тоже картина относительно напоминающая, вот в христианском контексте, напоминающая платоническое видение Мойр в государстве, в истории про Эра. Дальше. Следующая лекция, лекция пятая, была посвящена трем царствам. Царству небесной земли, царству земному и подземному царству. Здесь снова в христианстве есть прямые аналоги всех этих структур, если угодно, онтологических структур. Во-первых, град небесный или небесное царство – это царство, вот как раз верхнее царство, о котором говорит Сократ в Федоне, это небесный полис или идеальное государство, государство ангелов, ангелополис, царство небесное. И интересно, что мы видим как раз вот Бога как царя, отсюда мы говорим царю небесный, небесный царь небесный, он царь, он глава, он монарх небесного царства, ангельское воинство, это второй уровень этого небесного гражданства, и град святых, святые, избранные, спасенные, населяют, являются гражданами или горожанами этого небесного царства. Тут надо сказать, что само слово «Христос» означает «помазанный» по-гречески, и «помазанный» как «мессия» на иврите, это имеется в виду только царь. Отсюда возникает понятие «Христос» применительное и к царю, и даже к Киру в Ветхом Завете, потому что помазанник Божий – это царь. Но Христос – необычный царь. Его царство не от мира сего. Он царь небесный, он царь небесного мира. О, Бог Троица царствует в этом небесном мире. И вот представление о той том ангелополисе или том небесном граде, который является в полном смысле слова аналогом идеального государства Платона, только в своем архетипе, в своей чистоте, в своей вечности, в своей небесной полноте. Помните, мы говорили, что христианство без представления об ангелах не может просто существовать. И не потому, что ангелы так важны. Ангелы не так важны ни как Христос, а даже люди, проходящие испытания, может быть, в христианстве несколько важнее, чем ангелов. Но ангелы есть. И если мы их бытие и ангельский мир, и небесные иерархии будем рассматривать как метафоры или откажем им в бытии, в вечности, то есть в наличии, в конкретном опытном наличии, мы на самом деле взломаем и извратим представление о мире, бытии, цели, о Боге, которое составляет сущность христианства. Поэтому без ангельского мира не будет и Царства Небесного, не будет и образца, которому следует подражать в земной жизни, не будет небесного архетипа, а именно царство земное, оно и должно быть некой копией, некой иконой, неким подражанием, мемесисом вот этого небесного царства. Земная политика есть отражение царства небесного. Если нет небесного царства, если нет ангельских воинств, если нет душ святых, которые живут здесь и сейчас, сегодня, ну здесь в таком смысле, в их здесь, здесь небесном здесь, которое всегда и вечно есть, это церковь небесная, и она же есть град небесный, и она, град — это полис, то есть небесный Уранополис. Если этого нет, то тогда политическое устройство мира становится случайным, то есть оно может быть каким угодно, но это не так, ни для католиков, ни для православных. Вот это интересно, что согласно блаженному Августину, который является таким главным автором, тоже платоником, кстати, христианским платоником, главным автором для построения нормативной модели католического мира, политического порядка. Так вот, с точки зрения блаженного Августина, есть два града, град небесный и град земной. Два полиса, две политики. И вот этот небесный полис, Уранополис, град небесный, он в нашей земле воплощен в церкви. Его глава – Папа Римский, его глава – епископ Рима. И вот он считается такой проекцией, отсюда вот католическая церковь рассматривается как некое присутствие неба на земле. Это небесный град, град чистых, потому что в католический клир должен быть неженатым, таких очищенных от плоти максимально, он присутствует здесь как носитель вертикального измерения. Ему противостоит град земной, в котором воплощается земная монархия, то есть политея чисто имманентная. И вот между градом небесным, воплощенным в католической иерархии, в главе которой стоит Папа Римский, и королями западноевропейских держав и существовала такая вот некая оппозиция, потому что если град земной подчинен граду небесному, то есть если короли подчиняются Папе Римскому, значит вся эта структура земной политической организации ориентируется на воспроизводство небесного образца, то есть пытается в мере ограниченных возможностей телесного мира воспроизвести максимально приближенно небесное царство, царство внутреннее. Но если град земной восстает на град небесный, что было, например, восстание Гогенштауфенов, то тогда считается, что сам град земной перестает быть только земным и становится вот этим подземным градом. То есть вот когда нарушается, с католической точки зрения, нарушается торжество и доминации власти Папы Римского, то тогда земной град становится выражением града подземного, и тогда светский монарх, светский король начинает играть роль антихриста, который стремится атаковать град святых. Вот это в католическом контексте. В православном контексте представление о небесном воинстве, о небесном царстве тоже в полной мере сохраняется, но земная организация интерпретируется несколько иначе. Вместо однозначного преобладания Папы Римского над светскими монархами, над королями западноевропейскими, утверждается принцип симфонии властей или принцип империи, в которых царство, в котором действует согласие между императором и патриархом, то есть главой церкви и главой политической организации. Здесь нет противопоставления града небесного и града земного так, как в католичестве. Вся империя есть образ града именно небесного, воплощенного на земле, и поэтому сам император – это не просто светский правитель, как в католическом мировоззрении, а он сам некий внешний епископ церкви, как говорил Евсевий Кесарийский, один из теоретиков воцерковления империи, император – это не просто светский правитель. Он вместе с патриархом, то есть с главой церкви, он составляет такое двуединое начало, трансформирующее земной град в максимально приближенное подобие Царства Небесного. Поэтому здесь речь идет о иной оппозиции, оппозиции скорее империи и ее конца. И отсюда возникает представление о Катехане как императоре, который является главой вот этого земного града, построенного по образцу града небесного. И когда, и именно акцент ставится не столько на главе, на того, кто возглавляет церковь, сколько того, кто возглавляет эту империю. Он назван в толковании Иоанна Златоуста назван катеханом, то есть удерживающим. И именно пока держится земной град, организованный по образцу града небесного, а держится он как раз на православном, христианском, византийском, потом позже русском императоре, вот этот град сохраняет свое подобие небесному образцу. А когда катехан падает, тогда врывается подземное царство, кончается империя, начинается демократия. И, в принципе, вот когда мы посмотрим на платоновскую модель этапов деградации от монархии к демократии, олигархии, демократии и тирании, вот эта логика Платона в государстве, как происходит падение от правильного идеального политического устройства к худшему, к демократии, к тирании, но ведь почти то же самое мы видим и в христианстве, по крайней мере, в православии, которое утверждает, да и в католичестве очень сходные вещи, в католичестве менее остро это отражено, но среди католических консерваторов такая же модель, когда падает господство папы на Западе, начинается как раз вот протестантизм, а потом и модерн, и дехристианизация общества. Наступает адский период демократии и либерализма. Но нечто подобное православные говорят относительно империи. Когда империя падает, когда катехан отнимается, изымается от среды, тогда сын погибели, антихрист, вот как тиран, как царь уже подземный или посланник ада, подземного царства, третьего царства, врывается в мир и на останках империи строит свой новый мировой порядок, глобальное общество, либеральную демократию и вот все прелести Билла Гейтса, Сороса и современной либеральной политики. На самом деле и в платонизме, и в христианстве мы видим очень близкую схему этих трех царств: царства небесного, царства земного и царства подземного, которые находятся между собой в тесном переплетении. Они не просто они есть всегда, но в земной истории, в мире времени, вечность неба и вечность ада отражается в циклах, временами, то есть воцерковление Римской империи – это приближение монархии земной к монархии небесной, а падение Византийской империи и потом уже Российской империи означает как раз подъем нижнего подземного царства. Таким образом, между христианской политикой и платонической политикой снова мы видим прямую гомологию. Эти сходства, мне кажется, все больше и больше должны нас не то что удивлять, но как бы убеждать. Мы двигаемся по каждой из этих лекций цикла «Политический платонизм и философские мифы» Платона, и все больше и больше и больше обнаруживаем общих моментов с христианским мировоззрением. Отсюда, кстати, можно увидеть антидемократический характер христианства. Христианство, христианская политика строится сверху, она строится через Царство Небесное. Нормативным политическим устройством христианина является для православных империя, для католиков именно представление о папской власти. торжество Града Небесного. Демократия, она, как и в случае платонизма, является выражением адских сил. Христианская демократия – это противоречие в определении, или христианский либерализм. Если либо христианство, либо демократия, либо христианство, либо либерализм. Либерализм и демократия – это антихристианство. То есть оно отрицает эти политические учения, отрицают самые главные философские и религиозные основы христианской политики. Когда-то это понимали прекрасно, и поэтому демократические движения и либеральные движения были направлены жестко против христианства во всех его проявлениях. Ну, постепенно, по мере победы либералов и демократов, это немножко рассеялась такая острота, и сегодня подчас те же самые либеральные демократические режимы просто пытаются подчинить себе христианство как религию, а вот христианский либерализм или христианская демократия – это вот настоящая уловка антихриста. То есть это антихристианство, выдающее себя за христианство. Честнее были те богоборцы, которые просто говорили «либо мы, либо христианство». И это, в общем, конечно, очень трудно. Страшно оказаться в руках вот таких гонителей веры, но также и святые многие оказывались в таком положении, мученики, на тех людях, которые не отреклись от Христа и от христианства, и от Царства Небесного, от монархии, от Града Небесного, от этой небесной полити, на них стоит наша церковь, на них стоит наша вера. Потому что еще страшнее, чем попасть в руки гонителей веры, попасть в руки Бога живого. Это пострашнее будет. И на самом деле, но тут действует правило «аз, мне отмщение, аз воздам», и лучше не думать о судьбе тех, кто выступает в роли гонителей, тем более они всегда, пока еще живы, имеют возможность покаяться и перейти со стороны гонителей, из лагеря гонителей веры, как было со многими, на сторону мучеников и свидетелей истины Небесного Царства. При этом, конечно, в каком-то смысле противопоставление демократии, либерализма с одной стороны и христианства с другой честнее и более откровенно, более правильно, нежели попытка извратить христианство, претендуя на подчинение или согласие его принципов, его монархических принципов подчинения нормам светской, секулярной, материалистической и прогрессистской демократии или либерализма. Нет ничего отвратительнее, чем христианский либерализм или христианская демократия. И, собственно говоря, до какого-то момента это было настолько очевидно, об этом даже не говорили, но в наше время, наверное, можно спокойно напоминать самые простые вещи, потому что забыли, по-моему, современные люди вообще все, что знали и чего не знали. Следующая лекция, шестая, она была посвящена великому повороту в диалоге Платона «Политик». Здесь множество параллелей с христианством, снова, и этому, наверное, мы уже не удивляемся. Во-первых, давайте посмотрим, как Платон описывает царство Кроноса. Люди рождались в царстве Кроноса из земли, люди рождались андрогинами, люди не имели пола. Вот определение царства Кроноса у Платона. И что же мы видим? И в христианском повествовании о рае и Адаме мы видим все эти темы. Мы видим, что Адам создается из земли. Он геогенет. Адам андрогинен, пока из него не достают Еву. То есть два пола получается не пути. То есть это андрогенат изначальный, андрогенат цельный. Андрогенат, из которого изымается часть, и эта часть становится женщиной, а оставшаяся часть называется мужчиной. Изначально Адам вместе со своим ребром, они составляли полноту и ценность. И они как раз не нуждались в воспроизводстве, не было пола, и до грехопадения они не задумывались о том, чтобы произвести детей на свет через отношения друг с другом. Соответственно, мы видим прямой аналог описания царства Кроноса и рая. Соответственно, так же, как царство Кроноса заканчивается в мифе Платона, в философском мифе Платона, некой катастрофой, так же заканчивается и грехопадением, и существование Адама и Евы в раю. И только вот уже после грехопадения они уже воспроизводят детей половым образом. А до этого они были, и Адам, и Ева получились не половым образом. Адам был сделан из глины, а Ева из Адама, из более чистой, уже более такой обработанной инстанции, субстанции, ну и инстанции тоже можно сказать. То есть люди, первые люди в раю, они были геогенетами и андрогенами, так же, как вот в мифе у Платона. Дальше, когда Платон описывает переход от царства Кроноса к царству Зевса, он говорит, что Зевс удаляется на наблюдательный пункт, предоставляя космосу и человечеству самому справляться с собственной организацией. Это очень напоминает отношение Творца и Творения в христианской метафизике, которая говорит, что Бог создал мир, и Он создал мир и Адама свободными, и ангелы свободны, все твари свободны. И поэтому ангелы принимают решения, одни правильные, другие нет, одни остаются верными Богу, другие падают, становясь падшими ангелами. А также человек свободен, он принимает решение либо следовать заповедям, либо их нарушить. И эта свобода твари, она проходит под наблюдением Бога. Бог делает выводы из того, как ведет себя получившая свободу творение, но одновременно он дает этому творению возможность, собственно, полностью следовать своим свободному выбору, своим путям, лишь в крайнем случае помогая окончательно не рухнуть в бездну. Соответственно, и дальше идет вот некое такое удаление от райских условий в христианстве и постепенная утрата гармонии со стороны космоса. То есть вот происходит и космическое, и человеческое ухудшение. У Платона в «Политике», когда он описывает судьбу этого предоставленного самому себе космоса, и точно так же последствия первородного греха и грехопадения сказываются на всех этапах человеческой истории вплоть до Христа. В конце мира и у Платона и в христианстве происходит обратный поворот. Вот это второе великое событие. Первое великое событие – грехопадение, а второе великое событие – это конец света, конец мира и воскресение мертвых. И снова, смотрите, мертвые восстают, они тоже рождаются из земли, точно так же, как в эпоху Кроноса. То есть мертвые рождаются не от мужчины и женщины, мертвые рождаются из земли, из костей. Вот здесь тоже возник. И еще интересно, что Христос на ответ саддукеев, которые хотели, на вопрос саддукеев, которые хотели продемонстрировать несостоятельность веры в воскрешение мертвых, они говорили, а что, если, например, разные пять братьев имели, убирая один за другим одну и ту же жену, чьей она женой будет в воскресенье? Христос говорит, вы не понимаете, о чем вы говорите, в воскресенье не посягают. Это означает, что отношение полов после воскресения мертвых упраздняется. Там нет пола. Люди воскресают в теле, но уже без пола. И воскрешаются они из земли. Снова тот же самый, ну, очень сходный сюжет о сочетании геогенетов, то есть появляющихся из земли и лишенных пола. Соответственно, картина. Да, и страшный суд, как такая вторая катастрофа, очень точно соответствует вот этому второму великому событию в «Политике» Платона. Двигаемся дальше. Давайте посмотрим на седьмую лекцию, в которой мы говорили о структурах души. И снова здесь речь идет о картине, очень сходной с христианской. Умное начало, возница, колесница христианской души должно двигаться к Богу, оно ведет человека к спасению. Эпитюмия, то есть конь похоти, считается таким главным проводником в душе человека в сторону греха и влияния тела, вот эта сама эпитюмия, то есть сладострастие, похоть, это стремление к материи. Правда, у Платона нет такой фигуры, как дьявол, который пользуется похотью, пользуется стремлением к материи и еще усиливает это движение души, но, тем не менее, само это представление о необходимости сдерживание стремлений и похоти объединяет христианскую этику, христианское благочестие и платоническое представление о необходимости максимального укрощения этого коня, в принципе, вплоть до его полного послушания. Что вот нельзя, говорит Платон, ни в коем случае давать коню похоти, одному из двух коней, которыми запряжена колесница души, нельзя давать возможности этому коню увлекать за собой колесницу туда, куда ему хочется. Несколько иначе обстоит дело со вторым конем, с конем ярости, потому что Платон частично считает, что этот конь более благородный, и с ним надо более деликатно относиться. То есть, конечно, не следовать за тем, куда его ведет, но он считается более лучшим и более благородным. Вот такой относительно позитивной оценки яростного начала в трехчастной душе в христианстве нет. Вот это отличие некоторое. Но, тем не менее, оба, и похоть, и ярость в душе считаются источниками страстей, которые индуцируются в христианской аскетике падшими умами, падшими духами. То есть на них еще действует некий антивозница. То есть здесь не просто такая феноменология, есть возница и два начала, два коня. Есть еще дьявол или падший дух, который привлекает коней к тому, чтобы они сбились с пути и вышли из кавалькады своего движения по небесной траектории. Но тем не менее, если мы посмотрим структуру души в христианстве, там тоже можно выделить эти три начала. Разумное начало, страстное начало и похотливое начало. И борьба с этим похотливым и яростным началом, со страстными началами, их подчинение разуму является важнейшим аспектом христианского образа жизни. При этом, конечно, здесь речь идет не просто о разуме, о христианском разуме, а о любви к Христу и к Богу. То есть вот возничий, но и у Платона в Федре тайна любви заключается в том, чтобы следовать за предводителем вот этой божественной кавалькады. И, соответственно, задача возничего – это вернуться в свой строй в небесном отряде, который двигается к центру неба для того, чтобы созерцать исток бытия. В этом философском мифе Федора мы можем увидеть некоторый тоже прообраз, дохристианский прообраз представления о святых, которые хотят быть в строе небесного воинства и вместе с ангелами воспевать хвалу Бога. И их разум, христианский разум, их христианская душа влечет их к восстановлению своего места в этих рядах. Ну и здесь как раз о структуре души в православной, в первую очередь, аскетике можно говорить довольно много. Продолжая эту линию. Итак, последняя лекция, восьмая, была посвящена эросу. И снова множество пересечений с христианством, снова множество совпадений, потому что, если мы вспомним ту историю, которую Диотима рассказывает Сократу относительно происхождения Эроса, который был создан частично от отца Поруса и от матери Пении, что означало полнота и пустота, и об этой двойственной природе Эроса. Здесь, конечно, можно увидеть основу предвосхищения или такой прообраз двойственной природы Христа, которая является двойной и божественной. Он Сын Божий, и Он Сын человеческий и человеческий. Человек же создан из ничто в христианской догматике, поэтому он частично, как любой человек, он подвержен и страданиям, отсюда Христос страдает и умирает на кресте, но одновременно он умирает как человек, а воскрешает мертвых как Бог. Соответственно, вот эта двойственная природа Эроса в философском мифе Пира у Платона предвосхищает двойственную роль Христа. Бог есть любовь, утверждает христианство. Ну и, наконец, Христос предстает во многих местах, притчах Евангелия и в тропарях, и в песнопениях христианской церкви, как жених. Христос – жених, а человеческая душа – невеста, дева, которая ждет Христа, которая надеется на участие в браке и хочет быть взятой к Христу, взятой и быть спасенной. Поэтому не только агапе, как любовь почитания, любовь неэротическая, любовь уважения, любовь дружеская, можно сказать, которая является основой христианского благочестия, но даже христианский эротизм определенный существует, только он обращен не на плоть, он обращен к Богу. Это любовь, такая горячая, огненная, светлая, чистая любовь к Богу, как к Христу, как к жениху, который приходит и спасает душу, как ответ на все желания, на все чаяния, на все ожидания. Соответственно, и в этом смысле платоническая любовь, которая ориентирована также вертикально, также обращена к божественному архетипу, также обращена к небу, также обращена к небесной божественной полноте, тоже может рассматриваться как некое провозвестие христианской любви. Потому что с точки зрения платонизма, вот ту позицию, которую отстаивает Сократ в Пире, человеческая любовь обращена кверху, она обращена не к плоти, она обращена не к нижнему царству и не к земному царству. Любовь – это небесная вещь, любовь – это то, что… Это посмертная в каком-то смысле вещь. Любовь – это взлет. Любовь – это движение вверх к тому состоянию, которое, согласно Платону, должна занимать в небесном воинстве человеческая душа. Соответственно, и здесь мы тоже видим у Платона любовь, которая отличается от плотской любви. Это любовь вертикально ориентированная, в значительной мере созвучная христианскому представлению. Итак, мы рассмотрели разные аспекты всего нашего курса «Политический платонизм и философские мифы Платона» в контексте созвучия этих тем с христианской традицией, с христианской религией. Дальше я предлагаю вот на семинаре ближайшем и в последующем расшифровать какие-то аспекты, найти некоторые еще другие сходства или там какие-то наметить параллели, или наметить, может быть, ограничения или границы этих сопоставлений, потому что типологически здесь мы видим удивительное сходство. Но, конечно, когда мы погружаемся в детали или там в политеистический имажинер Платона, и видим сразу множество несоответствий с христианской догматикой. Если мы берем исторические отношения христианству, платонизму, то еще более запутанная и неоднозначная складывается картина. Но сами сюжеты, сами темы, сами образы, сами фигуры, гештальты, ситуации и нарративы, которые мы разобрали в этом курсе, имеют с христианством удивительное созвучие, удивительную гомологию, удивительное единство символов, образов, картин и представлений. Поэтому я думаю, что на этом можно такую вводную лекцию о соотношении восьми тем политического платонизма и связи с христианством завершить и дальше уже обсуждать это более подробно. Всего доброго!